Глава 12. Конституция Марса. Мы, народ Марса, собрались на горе Павлина в 2128 году с целью написать Конституцию, которая послужит правовой основой для независимого планетарного правительства. Мы задумываем эту Конституцию как гибкий документ, который со временем будет меняться, исходя из опыта и перемен исторических условий, но заявляем, что надеемся учредить правительство, которое всегда будет придерживаться следующих принципов: верховенство права, равенство всех перед законом, личная свобода передвижений, ассоциации и выражения мнений, свобода от политической либо экономической тирании, контроль за трудовой жизнью человека и ее ценностью как таковой, общественное управление природными благами планеты и уважение ее исходного достояния. Статья 1. Законодательная власть. Раздел 1. Законодательные органы. 1. Законодательным органом, уполномоченным на решение глобальных вопросов, является двухпалатный Конгресс, который состоит из Думы и Сената. 2. Дума состоит из 500 членов, избираемых лотерейным методом каждый М год из числа всех жителей Марса, достигших возраста 10 М лет. Дума собирается каждый М год и продолжает сессию в течение времени, которое требуется для решения ее вопросов. 3. Сенат образуется из сенаторов, избираемых раз в 2 М года, методом тайного голосования, по одному от каждого города или поселения на Марсе, где проживает свыше 500 человек, в соответствии с поправкой 22, 3000 человек. Сенат осуществляет свою работу на постоянной основе, прерываясь не более чем на месяц раз в 12 месяцев. Раздел 2. Полномочия Конгресса. 1. Дума избирает 7 членов Исполнительного совета тайным голосованием. 2. Сенат избирает 3 членов Мирового природоохранного суда и половину Конституционного суда тайным голосованием. 3. Конгресс принимает законы, позволяющие облагать города и поселения, представленные в Сенате, налогами и собирать эти налоги, обеспечивать всеобщую оборону Марса, регулировать торговлю на Марсе, в том числе с другими мирами, регулировать иммиграцию на Марсе, выпускать деньги и регулировать их стоимость, формировать уголовную судебную систему, а также постоянную полицию и органы безопасности для обеспечения правопорядка и защиты благосостояния граждан. 4. Все законы, принимаемые Конгрессом, подлежат рассмотрению и одобрению Исполнительным советом. Если Исполнительный совет накладывает вето на предлагаемый закон, Конгресс может преодолеть его 2/3 голосов. 5. Все законы, принимаемые Конгрессом, подлежат также рассмотрению и одобрению Конституционным и природоохранным судами, и вето, наложенное ими, не могут быть преодолены, но внесение изменений в закон, если Конгресс сочтет такое необходимым, повлечет начало процедуры принятия закона заново. Статья 2. Исполнительная власть. Раздел 1. Исполнительный совет. 1. Исполнительный совет формируется из 7 членов, избираемых Думой раз в 2 М года. Члены Исполнительного совета должны являться жителями Марса на момент своего избрания, а также лицами, достигшими возраста 10 М лет. 2. Исполнительный совет избирает одного из своих членов президентом совета тайным голосованием. Также совет избирает разумное количество должностных лиц, необходимых для выполнения своих различных функций. Раздел 2. Полномочия Исполнительного совета. 1. Исполнительный совет осуществляет командование мировой полицией и органами безопасности в целях обороны Марса и поддержания и обеспечения соблюдения Конституции. 2. Исполнительный совет имеет право при условии рассмотрения и одобрения Конгрессом заключать договоры с политическими и экономическими образованиями Земли в соответствии с поправкой 15 и другими политическими образованиями Солнечной системы. 3. Исполнительный совет избирает или назначает 1/3 членов природоохранного суда и 1/2 членов Конституционного суда. Статья 3. Судебная власть. Раздел 1. Мировые суды. 1. Всего мировых судов 2. Природоохранный суд и Конституционный суд. 2. Природоохранный суд состоит из 66 членов, 3 из которых избирается Сенатом, 3 избирается или назначается Исполнительным советом и треть избирается голосованием всех жителей Марса, достигших возраста 10 м лет. Судьи, избранные или назначенные в суд, пребывают в своей должности в течение 10 м лет. Третье. Конституционный суд состоит из 12 членов, одна половина которых избирается Сенатом, а вторая избирается или назначается Исполнительным советом. Члены суда пребывают в своей должности в течение 10 м лет. Раздел 2. Полномочия природоохранного суда. Первое. Природоохранный суд наделен полномочиями рассматривать законы, принятые Конгрессом, в части их воздействия на окружающую среду и правом накладывать абсолютное вето на такие законы в случае, если их воздействие на окружающую среду будет признано неконституционным. Назначать региональные земельные комиссии для наблюдения за деятельностью всех городов и поселений Марса и оценки их воздействия на окружающую среду. Выносить решения в спорах между городами или поселениями по вопросам охраны окружающей среды. Регулировать управление земельными и водными ресурсами, а также землевладение, которые устанавливаются совместно с Конгрессом с целью заменить или приспособить земные понятия о собственности к марсианской общинности. Второе. Природоохранный суд выносит решение по всем представляемым ему делам в соответствии с принципами обеспечения медленного, стабильного, постепенного процесса терраформирования, целям которого относятся повышение максимального атмосферного давления до 350 миллибар на уровне 6 километров над нулевой отметкой на экваториальных широтах. Данный показатель следует пересматривать каждые 5 м лет. Раздел 3. Полномочия Конституционного суда. Первое. Конституционный суд рассматривает все законы, принимаемые Конгрессом, в части их соответствия настоящей Конституции, и выносит решение по всем представляемым ему местным и региональным делам, которые определяют касающимися значимых мировых конституционных вопросов или посягательства на права личности, установленные настоящей Конституцией. Конгрессиональные и местные законы, признанные им неконституционными, могут быть пересмотрены и повторно направлены в суд соответствующими законодательными органами. Второе. Конституционный суд курирует экономической комиссией, состоящей из 50 членов. 20 из них суд назначает из числа жителей Марса, достигших возраста 10 м лет, на срок 5 м лет. Остальные 30 членов назначаются или избираются кооперативами гильдий, представляющих различные профессии и ремесла, практикуемые на Марсе. Примерный перечень прилагается. Экономическая комиссия представляет на утверждение законодательному органу своду норм экономического права, регулирующих деятельность государственных некоммерческих базовых служб и частных, облагаемых налогом коммерческих предприятий. Определяют перечень государственных служб и порядок их регулирования. Устанавливают предельное количество всех частных предприятий. Определяют правовые основы для частных предприятий, обеспечивающие работникам владение ими и связанными с ними капиталом и прибылью. Обеспечивают благосостояние долевой демократической экономики. Раздел 4. Урегулирование противоречий между двумя судами. Первое. Исполнительный совет избирает объединенную коллегию, состоящую из 5 членов природоохранного суда и 5 членов конституционного суда, которые устанавливают, рассматривают и улаживают любые споры, несоответствия и другие разногласия в решениях двух мировых судов. Статья 4. Мировое правительство, города и поселения. Первое. Города, крытые каньоны, крытые кратеры и малые поселения на Марсе являются полусамостоятельными относительно мирового государства и друг друга. Второе. Города и поселения имеют право принимать собственные местные законы, устанавливать политические системы и определять культурные нормы, если эти законы, системы и нормы не посягают на права личности, гарантируемые настоящей мировой конституцией. Третье. Граждане каждого города и поселения обладают всеми правами, гарантируемыми настоящей конституцией, и всеми правами всех остальных городов и поселений. Четвертое. Города и поселения не могут образовывать региональные политические союзы, которые могут функционировать в качестве эквивалента государств. Региональные интересы должны преследоваться и защищаться нерегулярными и временными координируемыми взаимодействиями между городами и поселениями. Пятое. Ни один город или поселение не может проявлять физическую или экономическую агрессию в отношении иного города или поселения. Разногласия между двумя или несколькими городами или поселениями разрешаются в судебном порядке. Шестое. Область применения местных законов, принятых каким-либо городом или поселением, устанавливается земельной комиссией по согласованию с причастными к ним городами и поселениями. Крытые кратеры и каньоны, а также отдельно стоящие шатровые города имеют очевидные границы, которые могут быть эквивалентными черте города. Но это города, равно как и неопределенные поселения под открытым небом, имеют законные сферы влияния, которые зачастую совпадают со сферами влияния соседних городов и поселений. Земля внутри данных сфер влияния не может рассматриваться в качестве территории обладания городом или поселением в соответствии со всеобщим отказом от земных понятий суверенности и собственности как таковых. При этом все города и поселения имеют законное право на рассмотрение всех вопросов землепользования, включая право водопользования в пределах своих сфер влияния, установленных земельной комиссией. Статья 5. Права и обязанности личности. Раздел 1. Права личности. Первое. Свобода передвижений и собраний. Второе. Свобода вероисповедания. Третье. Свобода слова. Четвертое. Право голоса во всемирных выборах без каких-либо ограничений. Пятое. Право на защиту адвоката, своевременный суд и неприкосновенности личности. Шестое. Свобода от необоснованного обыска или ареста, двойной ответственности и принудительного свидетельствования против себя. Седьмое. Свобода от жестоких или нетипичных наказаний. Восьмое. Право выбирать род деятельности. Девятое. Право на большую часть экономической прибыли от собственного труда, рассчитанного по формулам, одобренным экономической комиссией, но составляющей не менее 50%. Десятое. Право на весомое участие в организации своего труда. Одиннадцатое. Право на оплату труда в размере не ниже минимального. 12. Право на достойное медицинское обслуживание, в том числе на комплекс процедур, известных как антивозрастная терапия. Раздел 2. Обязанности личности. 1. Граждане Марса отдают 1М год своей жизни мировой службе и общественным благам, определяемым экономической комиссией, но не являющимися военной службой или службой в полиции. 2. Владение или ношение смертельного оружия на Марсе категорически запрещено всем, включая сотрудников полиции и органов сдерживания массовых беспорядков. Статья 6. Земля. Раздел 1. Цели и пределы терраформирования. 1. Первичное состояние Марса регулируется законом и может быть изменено исключительно в рамках программы терраформирования, направленной на создание среды, пригодной для жизни людей, на поверхности высотой до 6 километров. Свыше 6-километровой высоты поверхность должна быть сохранена в состоянии, максимально возможно близком к первичному. Второе. Атмосферное давление не должно превышать 350 миллибар на уровне 6 километров над нулевой отметкой на экваториальных широтах, от 30 градусов севернее до 30 градусов южнее экватора. Третье. Давление углекислого газа в газовой смеси атмосферы не должно превышать 10 миллибар. Четвертое. Уровень воды Великого Северного океана, Северного моря, не должен превышать уровень в 1 километр. Пятое. Уровень воды моря бассейна Эллады не должен превышать уровень нулевой отметки. Шестое. Бассейн Аргир должен остаться сухим бассейном. Седьмое. Преднамеренное внедрение любого вида, естественного или выведенного искусственно, должно быть одобрено Агентством природоохранного суда по итогам оценки их воздействия на уже существующие биомы и экосистемы. Восьмое. Методы терраформирования, излучающие радиацию на Землю, подземные воды либо воздух, на Марсе не могут быть применены. Девятое. Методы терраформирования, определенные природоохранным судом нестабильными, ведущими к быстрому ухудшению или причиняющими значительный ущерб марсианскому ландшафту, не могут быть применены. Статья 7. Поправки к настоящей Конституции. В случае, если две трети членов обеих палат Конгресса либо большинство избирателей в городе или поселении Марса предлагают поправки в настоящую Конституцию, они должны быть вынесены на всеобщее всемирное голосование во время ближайших всемирных выборов и будут приняты при получении абсолютного большинства численностью не менее 2/3 голосов. Статья 8. Ратификация Конституции. После принятия текста настоящей Конституции попунктно большинством голосов представителей Конституционного собрания Конституция в целом представляется всем жителям Марса, достигшим возраста 5 лет, для голосования с целью одобрения или неодобрения, и в случае одобрения абсолютным большинством численностью не менее 2/3 голосов она будет признана верховным законом планеты.